Серебряные туфли. Я свою подметку каждый день по утрам пришивал, а к вечеру она у меня отваливалась. Как сапожник пришивает подошвы, так они долго не отлетают. Этот вопрос меня тогда очень интересовал. И ходить-то я старался осторожно, чтобы подошва эта раньше времени не отлетала. А когда в футбол играли, стоял только и смотрел, до чего обидно. Но она все-таки отлетала, не дождавшись вечера, и хлопала, как выстрел при ходьбе. Если издали видел знакомых, останавливался и стоял, чтобы чего доброго не заметили моей ужасной подошвы. Пришло лето, я эти свои ботинки выкинул и шлепал босиком. Раз лето, раз война, нужда, отец на фронте. Да мы, мальчишки, могли и без ботинок обойтись. В такое-то время. Только в школу босиком не полагалось. Да я и в школу приходил. Когда меня учитель спросил, неужели у меня нет каких-нибудь старых ботинок, чтобы в приличном виде явиться в школу, я ему ответил: «Нет, Александр Никифорович». Он пожал плечами и сказал: «Ну, раз нет, значит нет». Так просто тогда было с этим делом. И вдруг Васька в своих серебряных туфлях появляется во дворе. Вот это была картина. Самые настоящие долгоносики. Остренькие, длинные носы, и блестят-то как! А как они скрипели! Васька Котов вышел в этих своих серебряных потрясающих туфлях, а я открыл рот и долго не мог закрыть его. Такие туфли носят на балах и только в Аргентине, — сказал Васька. Вовнутрь-то! Вовнутрь посмотри. Он снял туфлю, и я ошалело смотрел внутрь туфли. На аргентинское клеймо. А Васька стоял на одной ноге, держась за мое плечо. Важный и довольный. Еще бы! Там, в далекой Аргентине, пляшут на балу аргентинцы в серебряных туфлях, а теперь в них будет ходить по нашим бакинским улицам Васька Котов. Собрались мы, ребята, охали и ахали и трогали руками серебро. «Купили на толкучке», — рассказывал Васька. «Совершенно случайно. Абсолютно по дешевке досталось. Просто-напросто повезло. Кто-то попросил померить, и Васька сразу ушел. Померить он никому не хотел давать. В этот вечер мы с ним пошли в оперетту. Я босиком, а он в своих долгоносиках. Некоторые оперетты мы раз 20 видели, а тут новую оперетту показывали. Честно говоря, мы только потому и ходили на эти спектакли, что через забор лазали. А так с гораздо большим удовольствием в кино пошли бы. Рядом с его серебряными туфлями, нелепыми и безобразными, казались мои собственные пыльные ноги, а пальцы, казалось, смешно топорщатся во все стороны. Да и другие мальчишки в оперетту босиком ходили. Никто на них особого внимания не обращал. Ничего такого в этом не было. Тем более оперетта в летнем саду помещалась. Васька меня на забор подсадил, снял туфли и мне протянул. Ему в них на забор никак было не забраться. А мне с этими туфлями сидеть на заборе тоже неудобно. Одной рукой туфли держать, а другую ему протягивать. кричу: «Давай скорее руку, а то свалюсь!» Он замешкался, стал почему-то носки снимать, хотя и в носках можно было лезть спокойно. Как раз ребята подошли, торопят, никому не охота в оперетту опаздывать. В общем, он мне руку подать не успел,